Глава 11. В отличие от моих сверстников, я, наверное, половину своей сознательной жизни провел на колесах. Дело в том, что мой отец выбрал очень беспокойную профессию. Он начальник моста поезда. Строит мосты и новые железные дороги. Случалось, мы по 2-3 года жили в большом городе, а потом наш мостопоезд забирался в такую глушь, где и нога-то человеческая не ступала. Мой бывший дом — это локомотив, рельсоукладчик, 5 платформ, несколько товарных и пассажирских вагонов. Выложат строители рельсы на десятки километров, построят небольшую станцию или путевой разъезд и по этим рельсам дальше. Где сейчас мои старики? Последнее письмо пришло из-за Байкала. Есть такая станция Оленей Рог. На карте ее нет. Да и станции еще нет. Тайга, озера, медведи и маленькая строительная площадка. Мать каждый год собирается начать оседлый образ жизни. Ее тянет сюда, в город, где я родился. Но, услышав призывный паровозный гудок, она безропотно увязывает узлы и вместе с отцом на месяц поселяется в семейном купе пассажирского вагона. Я вырос на мостопоезде. Учился в школах разных городов и сел. Отец очень хотел, чтобы я стал железнодорожником. Мой младший брат пошел по стопам отца, закончил железнодорожный техникум и сейчас водит тяжелые грузовые составы по степям Казахстана. Он помощник машиниста тепловоза. Давно я не видел своего младшего братишку. А я, так уж получилось, сошел с мостопоезда на одной из остановок. Это было летом. Наш мостопоезд медленно продирался сквозь вырубленную в глухой тайге просеку. Мы тянули узкоколейный путь к новому леспромхозу. Я только что закончил 9 классов и, как всегда, работал в бригаде. Такая доля мне выпала с 7 класса. Я был рослым мальчишкой и ворочил шпалы и рельсы наравне со взрослыми. Это была хорошая закалка, и потом здорово пригодилась мне в армии. Вечером над нами низко пролетел вертолет. В этих краях вертолеты не редкость. Но этот замер в воздухе неподалеку от нас и стал снижаться. Вот он затерялся меж пышных кедровых вершин, лишь доносился стрекот моторов, а потом и мотор умолк. Часа через 1.5 вертолет снова поднялся и улетел в сторону заката. Машина, облитая желтым блеском, с огромным серебристым диском, казалось, уходила по тайге, по макушкам кедров и сосен. Я люблю тайгу и не боюсь заблудиться в ней. Я в большом городе хуже ориентируюсь, чем в дремучем лесу. После работы, не дожидаясь ужина, я отправился в ту сторону, где приземлялся вертолет. Когда из-за толстых кедровых стволов в сумраке забелела выгоревшая на солнце палатка, я почувствовал волнение и, стараясь не выдать себя, стал подбираться ближе. Напротив палатки негромко потрескивал костер. У огня сидел человек и что-то быстро записывал карандашом в блокнот. Иногда он поднимал голову и долго, не щурясь, смотрел на горящие сучья. Глаза у человека большие, синие. Он в задумчивости сверлил карандашом подстриженную русую бородку. Из палатки доносился храп. На широком пне в ряд выстроилось несколько пар кирзовых сапог. Портянки были развешаны на сучьях. Люди поужинали и завалились спать, кроме этого бородача в зеленой брезентовой куртке с капюшоном. Сидеть как дикарь за деревом надоело, я негромко кашлянул и вышел к свету, отбрасываемому костром. Бородач поднял голову и с минуту смотрел, как мне показалось, сквозь меня. Потом улыбнулся. Я заметил, что у него верхние зубы неровные, но улыбка все равно была приятной. «Сосед?» — спросил он. Я кивнул. «Как и мы, грешные землепроходцы?» Я снова кивнул. «В то время я был робок с незнакомыми людьми. Месяцами видишь одни и те же лица. Мне нужно было сначала привыкнуть. — Хм, — сказал бородач. — Молчание, конечно, золото. Понемногу он растормошил меня, и мы разговорились. Звали его Вольт Петрович. Я и виду не подал, что удивился, хотя такое имя услышал в первый раз. Вольт Петрович — начальник археологической экспедиции. База в 150 километрах южнее. Их группа прибыла сюда для пробных раскопок. Они надеются, что в этом районе, радиус 30 километров, есть древнее городище. Он увлекся и стал рассказывать про великое переселение наших предков, про их древнюю культуру, быт. Иногда камни с изображениями, черепки от посуды, предметы домашнего обихода помогают раскрывать тайны, над которыми ученые всего мира бьются десятилетиями. Он достал из кармана черную корявую трубку и протянул мне. «Этой штуке 2000 лет», — сказал он. Я с осторожностью подержал окаменевшую трубку в руках и отдал Вольту Петровичу. Домой я вернулся поздно, мать уже стала беспокоиться. А ночью мне снился красивый древний город, который, словно зачарованный, веками спит глубоко под землей. Мы вдвоем с Вольтом Петровичем идем по белым безмолвным улицам, и окаменевшие чудовища провожают нас пустыми глазами. Едва дождавшись конца работы, я снова помчался к палатке. Но Вольта Петровича не было. Беловолосый неразговорчивый парень готовил еду, вскрывал банки с мясной тушенкой, концентраты. Я натаскал веток, разжег костер. Беловолосый подобрел и сказал, что они на раскопках, вот-вот объявятся. Они пришли усталые и сразу набросились на еду. Я смотрел на них, и мне до смерти хотелось быть своим среди них. Вместе с ними искать это древнее городище и обязательно найти его. И моя работа на рельсоукладчике показалась совсем неинтересной. Бродить по земле, искать то, чего никто никогда не видел. Когда прилетел вертолет, я поднялся в воздух вместе с ними. Я был здоровый парень, а в экспедиции не хватало рабочих рук. Отец отпустил меня на 2 месяца. К этому сроку у археологов заканчивались разведывательные раскопки. Кто знает, если бы мы не нашли это древнее поселение, я тоже, как и брат мой, стал бы железнодорожником. Но мы нашли его в тайге под толстым слоем земли. Это был не белый город, всего-навсего жалкое кочевье. Но когда твои руки первыми касаются предметов, которые несколько тысяч лет назад держали другие люди, это прикосновение запоминается на всю жизнь. Я до сих пор в память о своей первой экспедиции храню каменный топор. Вольт Петрович после некоторого колебания разрешил мне взять его с собой. Вернувшись из армии, я поехал в Москву, чтобы разыскать Вольта Петровича и записаться в очередную экспедицию. Я нашел его в Москве, без бороды, в красивом сером костюме и при галстуке. Я даже сразу не узнал его. Да и он не мог поверить, что это я, тот самый подросток, который 2 месяца прочесывал с ними тайгу. В армии я вытянулся, окреп. Вольту Петровичу приходилось задирать голову, чтобы посмотреть мне в лицо. Он заканчивал аспирантуру и готовился к защите диссертации. Когда мы заговорили о сибирской экспедиции, он оживился, заходил по комнате. Я видел, что ему до чертиков надоела эта кабинетная тягомотина. Он готов был хоть сейчас надеть брезентовую куртку с капюшоном, на плечи рюкзак и в туманную даль. Но только через 2 года он сможет это осуществить, а пока диссертация, черт бы ее побрал. Я с месяц пожил в его маленькой холостяцкой комнате, готовился к экзаменам в университет, на исторический факультет. Этот факультет в свое время закончил Вольт Петрович. Он помог мне подготовиться, я сдал экзамены, Но на следующий день уехал в родной город. Вольф Петрович был возмущен до крайней степени. «Я тебя, балбеса, натаскивал по всем предметам целый месяц. Слава Богу, сдал. Так учись, кретин!» — кричал он на меня и вырывал из рук чемодан. «Пять лет!» — сказал я. «Не выдержу, дорогой Вольт, ей-богу, сбегу. Через 2 года, чтобы разыскал меня, дубина Стаиросовая, в Среднюю Азию на полгода, Самарканд, Хорезм, азиатская романтика. Вот там ты увидишь свои волшебные белые города. Разыщу, если снова бороду отпустишь», — сказал я. Мы обнялись, и я уехал. А в университете я перевелся на заочное отделение. Сейчас уже перешел на 4-й курс. Правда, многие мои знакомые удивляются, какое отношение имеют паровозы к разбитому кувшину или к наконечникам от стрел. Я люблю технику. Еще в школе научился ремонтировать приемники. Это меня выручило сразу после армии, когда я поступил в радиомастерскую. В армии я любил ковыряться в танковых дизелях и разных моторах. Это мне пригодилось. Я работал в гараже слесарем, потом с полгода вкалывал на мазе и язе. Возил из карьера щебенку. Я сейчас готов с утра до ночи провозиться с неисправным мотоциклом или автомобилем. Мне нравятся паровозы. В этих громадных железных махинах есть что-то романтическое. Это, наверное, осталось у меня с детства, когда мимо нашего мостопоезда-тихохода с шумом и горячим ветром пролетали красивые черные и зеленые быстроходные локомотивы с бесконечной вереницей разнокалиберных вагонов. Эти вечные странники стальных магистралей волновали меня. Когда я иду мимо вокзала, всегда с удовольствием вдыхаю резкий паровозный дух. Я могу по голосу узнать любой локомотив. Все это работа, пусть интересная работа, но любая работа надоест, если ты не отдохнешь от нее. Наверное, для этого придуманы отпуска. Редкий человек в отпуске останется в том городе, где работает. Ему хочется уехать. И там, вдали, пребывая в праздной лени, он снова начинает скучать по своему дому. Я еще ни разу не был на курорте или в санатории. Я не знаю, что это такое. Когда стану немощным стариком, то поеду на какие-нибудь лечебные грязи или минеральные воды. А пока для меня нет желания отдыха, чем нехоженная бесконечная тропа в тайге или пустыне. Зной, дождь, ветер, палатка и костер. А как передать то ощущение, которое испытываешь после долгих раскопок, наткнувшись на почерневший кусок дерева или хрупкий черепок, предвестник иногда значительного археологического открытия. Несколько месяцев назад меня пригласили в наш краеведческий музей. Директор откуда-то узнал, что я учусь в университете, бывал в археологических экспедициях. В общем, мне предложили должность научного сотрудника. Я с интересом осмотрел все экспонаты. Признаться, до этого я никогда не был в местном музее. Так, для порядка, спросил, какая зарплата, а потом откланялся. Директор, милый человек, ужасно смутился и сказал, что он обещает еще кое-какой приработок. Он меня не понял. Ставка научного сотрудника была вполне приличной. Но я и недели бы не выдержал в этом пропахшем нафталином и формалином каземате. Я любезно поблагодарил директора и вернулся к своим дорогим паровозам. Согласись я на эту работу, они с презрением гудели бы мне вслед. На эти размышления навела меня встреча с Вениамином Тихомировым, с которым мы пешком отправились по нашей Синереченской, в центр города. Там жили мои друзья Игорь Овчинников и Глеб Кощеев. С ними-то я и собирался сегодня познакомить своего нового соседа по койке Веньку Тихомирова.